лучик солнца, горячий песок, горячие губы, воды бы глоток, горячей пустыне не видно следа. Скажи, караванщик, когда же вода? Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты пустыни спасительный круг, Учкуду. Друг дерева жизни, таинственный страж. А может быть это лишь только мираж? А может быть это усталость и бред? И нет пучку дуга, спасения нет. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду, три колодца, защити, защити нас от солнца. Ты в пустыне спасительный круг. Любую ручку дуке расскажет старик, как город-красавец в пустыне возник, как синее небо сметнулись дома, и как удивилась природа сама. Учкуду, три колодца, пусть над ним светит солнце. Ты в пустыне спасительный круг, Учкуду. Учкуду. Не ведом мне покой, ты снова как во сне, загадочно другой, являйся ко мне к дыханию чистоты. Смогу привыкнуть я к дыханию чистоты, смогу привыкнуть я. Прекрасно.